Допью кофе, я все-таки не удержался, заказал еще чашечку, тем более, здесь его подливают бесплатно, и пойду спать. Время позднее уже. За всеми этими разговорами даже длинный эдемский день успел подойти к концу, солнце полчаса как село. Я не про сегодня, нахмурился Антон. В глобальном плане что? Пока не знаю. Завтра думать буду. Не тяни особо. Судя по твоему рассказу, этот Влад тот еще отморозок, встречал я таких. Патологические садисты. Мне он психом не показался. Не надо путать два этих понятия. У психов просто крыша поехала на какой-нибудь почве. Здесь же совсем друга. Представь себе человека, у которого с детства все есть, который не знает слова «нет», что такое нуждаться и все такое. Жизнь – сплошной праздник. И вот он вырастает, и к годам 20-25 ему уже ничего не интересно. У него было все, и оргии с супермоделями и кокаином, и любое сафари, и крутые тачки, и свой самолет. Он уже все взял от жизни, ничего не бодрит. Он начинает увлекаться ночными гонками, адреналин от скорости и нарушения запретов. Гонять по городу становится привычкой, даже днем жмет под сотню. И в один прекрасный день сбивает на пешеходе старушку. Насмерть. Его пытаются привлечь, но папа заносит, кому надо, и сынка отмазывают. И за рулем был не он, и бабка на красный шла, а свидетели либо покупают, либо запугивают. Следователь через полгода закрывает дело и переезжает в трешку в центре, мажорчик снова за рулем, как ни в чем не бывало. И у него появляется мысль, так можно же делать реально что хочешь. И с компанией таких же мажорчиков они начинают забавляться. Средь бела дня катаются по ступенькам родного универа на своих геликах. Приглашают однокурсниц победней на вечеринки и насилуют толпой. Пока однажды не заигрываются и не убивают очередную жертву. Ну там, придушили слишком сильно, или внутренние кровотечения, или просто сердце у бедной встало от такого отношения, не суть. Убили. Но и это сходит с рук. Да, денег занести надо уже больше, чем за старушку, но все одно, папа отмазывает. И вот теперь парню окончательно сносит крышу. Ему хочется еще больше адреналина. Он идет в клуб, снимает какую-нибудь глупышку, везет в загородный дом, там насилует, а когда надоедает, убивает. И не просто убивает, а долго, а наслаждением. Вот это и есть патологический садист. У него не было травмы, из-за которой он таким стал, он не псих. Он просто по-другому вкус жизни уже не может почувствовать, все остальное ему кажется пресным. Бр, ну ты и нагнал жути. «Я тебе всего лишь правду жизни рассказывает», — усмехнулся Антония. «Среди власть имущих каждый второй с извращениями. Вся эта педофилия, гомосятина, садизм там за норму жизни идет. Вспомни, сколько скандалов было, а сколько случаев осталось за кадром. Или возьми ту же Европу, где в некоторых странах всеми правдами и неправдами возраст согласия снижают, уже до 14 лет дошли». И активно работают над тем, чтобы еще снизить его. Все это познавательно, но каким боком ко мне? Да простым. Пойми, Леха, этот Влад, социопат. А это значит, что для него нет запретов, есть лишь преграды, которые надо преодолеть. Конечно, сам он тебя в городе убивать не станет. Но вот заказать парочке идиотов, как это было в Сан-Антонио, может на раз-два. Нет. Этого он точно не будет, качаю головой. Для него это теперь личное. Я его взгляд видел, он с меня уже мысленно кожу снимал. Так что никаких утырков с заточками или снайпера. В городе мне безопасно, здесь все и все на виду. Так что голову этим я сейчас забивать не стану. Смотри сам, конечно, но я бы на самотек это не пускал. Завтра. Все, завтра. Ты мне лучше скажи, каким ветром тебя сюда занесло. Меняю тему разговора. Дарель, чтоб ее. Не женщина, а дьявол во плоти. Каким-то макаром прознала, что ее отца не просто бандиты с дороги убили. Опа, я нервно поерзал на стуле и чуть вжал голову в плечи. И она теперь. Да не сцы, не нужен ты ей. Да, охотились на тебя, убили маршала. она тебя в этом не винит, как и вся семья. Как сказала Грета, на все воля Божья. Но дочь хочет отомстить за папу, и вот мы здесь. Ибо она здраво рассудила, что если охота идет на тебя, то лучший способ найти этих бандитов – быть рядом с тобой. И ты не смог ее отговорить. Да проще поезд остановить, вздыхает Антон. И это еще ладно, там и братья хотели с нами увязаться, еле отговорил. Кому-то надо же за фермой и матерью присматривать. Хватит и одной мстительницы. А ты? А что я? Это не моего отца убили. Он твой тесть. Слушай, я его пару недель знал. Да, мужик хороший. Но если так за каждого вступаться, никакого здоровья не хватит. И не надо меня осуждать. Я молчал вообще-то. Слишком громко молчал, буркнул Антон и отвернулся. Пойми меня правильно. Я уже настрелялся и навоевался. Да, за свою семью я всегда заступлюсь. И за друзей. Но маршал не был ни тем, ни другим. И дело не в формальности в виде штампа в ЗАГСе и свадьбы со священником. Семью неформальности создают. В точку, кивает Антон. Но все же ты здесь. Ариэль не успокоится, пока Влад не умрет. Значит, мне надо ей в этом помочь, пожимает плечами Антон. Нам надо ей в этом помочь. Это и в твоих интересах тоже. Мне он жить пока особо не мешает. То есть, удивился наемник, он уже два раза на тебя покушение устраивал, и сюда лично заявился. Пока один из вас дышит, ничего еще не закончено. Ты забыл, что Ева здесь, весь сыр-бор из-за нее. Хочешь сказать, пусть забирает ее себе, вместе с Хелен в придачу. Я думал, она тебе нравится, было такое, пока я не узнал, что мне врут. Причем, врут обе. Ты совершаешь ошибку, качает головой Антон. Я видел, как Хелен на тебя смотрит. Может, все и начиналось как месть сестре, но сейчас. Закрыли тему, обрываю Антона. Одна соврала, вторая предала. Я ни одной из них не смогу доверять. Так зачем мучиться? Плюс, ты сам сказал, Влад не отстанет. Так пусть забирает Еву себе. А ее ты спросил. Она меня тоже не спрашивала. Когда подставляла, пожимаю плечами, и это уже будут проблемы Влада. Тем более, пока он будет с ней разбираться, я буду уже далеко. Сандерс будет здесь через 2 недели, с охраной. Выдвинемся толпой, помогу ему с авиаразведкой. А вместо платы попрошу новые документы и проводника куда-нибудь подальше от Техаса. Думаю, не откажет. И все, был Алекс Северов, гражданин Техаса. И не стало его. Погиб по дороге. Места, знаешь ли, опасные, то стреляют, то просто сожрать пробуют. Бегство не решение. Это для тебя не решение, усмехаюсь, а мне даже отлично подходит. В моем стиле. Разговор как-то сам собою сошел на нет. Минут через 10, поболтав о погоде, природе, распрощались, я, спать, Антон, Криль. Прощание вышло прохладным. Может, мои слова про Еву Антону не понравились, а может, план сбежать. Но становиться наживкой в их сриэль вендетте мне не хотелось, а что до Евы, то, как я сказал, предавший раз, может предать и второй. Спасибо, не надо. В номер я уже летел пулей, выпитый кофе, растревоженный ходьбой, требовал немедленно выхода. На второй этаж взбежал через 2 ступеньки, по коридору пронесся. Словно ураган, в замочную скважину попал с 3-го раза, как всегда, когда надо поторопиться, ключ от чего-то не хочет нормально вставляться, распахиваю дверь, не глядя бью по выключателю, свет заливает комнату и, я замираю, забыв о том, что только что спешил, прямо на меня смотрит дуло калибра этак 7,62, который на 51, может, закроешь дверь. Мурлычет Ева, нам же не нужны свидетели, вы бы стали спорить, вот и я не решился, никогда не наводи ствол, если не собираешься стрелять, я не сводил взгляд с Ремингтона 11 РС в руках девушки, что за тон, Леша, это подарок, тебе, фу, тяжелая, зараза, Ева с видимым облегчением опустила винтовку прикладом в пол, нравится, еще бы, А подача так вообще выше всяких похвал. Тогда, может, перестанешь пялиться на эту бандуру и обратишь внимание на меня. Продолжать делать вид, что не замечаю девушку, было бы ребячеством. Я посмотрел на довольную Еву, обнаженную Еву, Еву в костюме Евы. Взяла на вооружение совет Елены Степаненко. В любой непонятной ситуации зови мужика к телу. Стоит вся такая соблазнительная, одна рука за ствол держится, вторая в бок уперта, корпус в полоборота, чтобы и плоский животик показать, и ягодицы не оставить незамеченными, в спине едва заметно прогнулась, грудь торчком. Я чувствовал, как ее магия овладевала мной, словно Красная армия Берлином в 45-м, быстро и неотвратимо, и начал накачивать себя, ибо еще секунда, и я сорвусь. Не знаю, существуют ли приворотные зелья, но колдуньи, точно не выдумка, и одна из них сейчас передо мною. Она тебя предала, предала, предала, не прощай, не смей, твердил разум, поматросил и бросил. Это тоже месть, сладкая, взрывная, фееричная, нашептывал в другое ухо змей-искуситель, с головой в омут же лезешь, она как горгона-медуза, стоит только раз взглянуть, и все, пропал, ну было же уже, проходили, в этот раз ты подготовленней, у тебя принципы, и вообще, надо же и компенсацию получить, черт похабненько улыбнулся, Ахилен, ты о ней подумал, нет, это не белокрылый, это совесть. Да вся разница только в том, что старшая сестричка первая до твоей комнаты добралась. Обе хороши, одного поля и ягодки, что та врет, что это. Так что отомстишь сразу обеим. Запретный плод сладок, но когда он сам падает в руки. Леша, все нормально. Ева прислонила винтовку к креслу, подошла, обняла мое лицо ладонями, приподняла, заглянула в глаза. Я чувствовал, как горю, щеки, уши словно наждачкой натерли, сердце бешено в ребра стучит, на лбу бисеринки пота выступили. Ты предала, голос хриплый, надорванный, еще чего не хватало. Откашливаюсь, и уже нормально продолжаю. Цена всего, что было между нами, 1 000 000 евро. Хотя, я слышал, элитные проститутки берут 5-7 тысяч в сутки. Ты мне чуть дороже обошлась. Ну так и уровень явно тоже ваши. Ты не понимаешь, я. Интересно, ты все квартиры в том доме так продавала или только пентхаусы? Перебиваю, не слушая. Дать ей оправдаться, так она еще и жертвой будет, знаем, проходили. Женщины коварны, стоит только на секунду расслабиться, пожалеть, и все, окажется, что даже в ее измене виноват ты, и вообще, Леша, она морщится. Словно коренной зуб разболелся. Я много думал, как это дебильное письмо в спам попало. Ну не могло оно там быть, не могло. Значит, кто-то пошаманило с фильтрами в почтовом клиенте. Только вот ноут зашифрован, двухфакторная авторизация, все дела. Он всегда со мной. Даже в отпуске, на Мальдивах, например. Тебе тогда надо было что-то там по работе проверить. А я, мы бы оба были мертвы. Ты, чуть раньше, я, позже, но выбора не было, это же Влад, он не умеет принимать отказы, единственное, что его удерживало там, это его отец, мой отчим, Дон Травата запретил ему меня трогать и его Влад не мог ослушаться, как, впрочем, и я, пойми, схема придумана не мной, и деньги шли, не мне, да, я могла бы тебя предупредить. Или вообще не втягивать тебя во все это, только долго не протянуло бы. Дон Травата меня принял, как родную дочь. Но именно что как, это Владу или Хелен он мог простить ошибки или плохо сделанную работу. Мне же постоянно приходилось доказывать, что я достойна, что мне можно доверять. Надеюсь, тебе не надо говорить, что бывает с теми, кто теряет доверие мафии. В номер постучали. Запомни. Где остановилась, иду посмотреть, кого там принесло, если что, мы с Риэль чуть дальше по коридору, номер 28, за дверью нашелся Антон, смотрю, глаза парня слегка расширились, заблестели, на губах заиграла улыбка, и взгляд устремлен куда-то за мою спину, кашусь через плечо, Ева, как была, села в кресло, руки-ноги скрестила, не зная, так и не скажешь, голая она там или в бикини, очень маленьком бикини. Ну это, если что, стучись. Учту, спасибо, киваю, начинаю закрывать дверь. Винтовка у тебя классная, подмигивает Антон и удаляется к себе. Закрываю дверь. Кто это был? Интересуется Ева. Антон, хороший знакомый. Несколько дней назад Влад устроил засаду на нас, погиб отец девушки Антона. Они здесь, чтобы поквитаться с твоим сводным братом, кратко обрисовываю диспозицию. Смотрю на девушку, и понимаю, что желание почти прошло, и злость немного улеглась. Еще четверть часа, и, возможно, даже смогу с ней нормально общаться. Я в бар, за чаем, тебе что-нибудь принести. Решаю сбежать на время. И оденься, пожалуйста. Простудишься еще. На твой вкус, Ева задумчиво жует губы. Хотя, возьми виски, бутылку. Хорошего. И льда побольше. Выхожу из номера, перевожу дух. Грехопадение лишь отсрочено. Хотя, никто же не заставляет меня пить. Ты позволишь даме злоупотреблять в одиночку. Где твои манеры? Удивляется совесть. Не понял, ты сейчас на чьей стороне? Опешил я. Справедливости и доброты шаркает ножкой чистюля. Тогда скажу, что виски не было. А вот врать нехорошо. Пить тоже плохо. Бутылка на двоих это пустяк, даже запаха на утро не будет. Мы оба знаем, чем это закончится. Я после такой дозы не отключусь, это разум, объявился. Где ты был, когда я с ней познакомился? А ведь я тогда трезв был. Ну ты сравнил. Ты сколько выпить можешь, пол-литра, литр? И то не залпом, за вечер, да под закуску. А когда ты ее увидел, у тебя уже через 5 минут по венам вместо крови коктейль из гормонов тек. Это все одно, что селевой поток пытаться обуздать. Спускаюсь в лобби, дверь налево, бар. Чай там тоже делают, на местных травах, вкусный и, главное, бодрящий. Хорошо мозги прочищает и нервы успокаивает. То, что надо сейчас. Пока бармен заваривает чайничек, на литр, изучаю меню и размышляю, брать виски или нет. И хочется, и колется, это сейчас про меня. Бутылку Джек Даниэлс, ведерко льда и колу. Принимаю решение. Это местный, предупреждает бармен, выставляя заказанное. Пожимаю плечами, без разницы. Не объяснять же ему, что, как по мне, все эти виски бурбоны и рядом с обычной водкой не стояли, или хотя бы с коньяком. Один мой знакомый всю западную алкогольную продукцию называет скопом самогоном, добавляя только из кукурузы или кактуса в зависимости от напитка. Так я вам скажу, он нагло врет. Был я как-то на экскурсии в Дудутках недалеко от столицы союзного нам государства, Минска. Там совершенно легально варит самый настоящий самогон, дегустация которого входит в программу посещения, естественно. Я не любитель алкоголя, но от халявы и экзотики отказаться не смог. Так что, я вам скажу, на мой вкус, даже деревенский самогон, правильно приготовленный, из хороших ингредиентов, в разы лучше любого виски, что мне доводилось пробовать. Чай уже заварили, по счету заплатил, но в номер не спешу, думаю. То, что все эти доны и влады на расправу скорые, охотно верю. Даже не потому, что их так в кино показывают, просто это диктуется логикой жизни. Репрессивный аппарат – это то, что объединяет и мафию, и государство. Просто первое меньше заморачивается доказательной базой и склонно к большей жестокости, а так разница порою не очень и велика. Да ладно мафия, вспомните, сколько выпало банкиров после 2008 года. И все топ-менеджмент, у которых перед вкладчиками вроде как никакой ответственности, одни лишь привилегии. Но, видимо, нашлись люди, которые сумели спросить за потерянные деньги. А может, и вправду, сами прыгали, не дожидаясь, когда придут. Открыл местный вискарь, налил на 2 пальца, залил колой, забросал льдом. В итоге, алкоголя едва ли 1/5, можно пить. Думаем дальше. Ладно, не могла иначе, хрен с ним. Но уже после можно было предупредить. Можно. Хотя, в тот момент я был бы в 100 раз злее. Сейчас-то других проблем хватает, и не все они родом с земли. Эх, закрутить бы авантюру, стравить между собой две бандитские группировки. Мол, хотите пулеметы? Так и быть, я вам их найду, но меня тут какие-то итальяшки хотят завалить. Из-за бабы, останетесь потом без стволов, ай. И потом, как та умная обезьяна, смотреть с дерева, как пара тигров дерется. Смущают только два момента. Первый, это только в кино такие аферы. Вчерашний офисный клерк поворачивает так, словно всю жизнь наперстки на рынке гонял. А второй, что мешает тиграм договориться, что сперва хитрожопый орангутанг достанет кокосы первому, а уже затем второй его порвет. Даже бандиты знают, что худой мир лучше хорошей драки. Более того, они это знают лучше всех. Не перестреляли же братки в 90-е друг друга. Вот на этой мысли, что мир лучше войны, я и поднимаюсь в номер. Мириться? Нет, конечно же, ведь мы и не ссорились. Простите понять, только если за второй частью. Для начала. Ну, рассказывай, как обгоняла, как подрезала, на скорую руку соорудив по нехитрому коктейлю и одев Еву в одну из своих чистых футболок, усаживаюсь в кресло у журнального столика и киваю на такое же напротив. Всегда немного удивлял и одновременно умилял тот факт, что почти во всех гостиницах, даже в самых-самых маленьких и дешевых номерах, обязательно есть такой вот уголок для посиделок. Ева ничего не ответила, но правая бровь удивленно приподняла. Я говорю: «И как же тебя угораздило в такую семейку попасть? Что за нравы у вас там? Какие у тебя планы? А главное, как это все теперь касается меня и что мне за это все в итоге будет? Только не надо про долгую историю заливать, хорошо? Сутки в Эдеме тоже не короткие, да и мы никуда не спешим. Когда мы с тобой познакомились, ты был мягче, что ли? Не меняются только дураки и мертвые», — пожимаю плечами. «Это точно, дураки и мертвые», — девушка задумчиво крутит бокал в руках, а затем залпом выпивает содержимое и жестом показывает, чтобы я ей повторил. «Только пообещай одно, чтобы ты сегодня не услышал, не вздумай меня жалеть, хорошо? У меня была не самая легкая жизнь, и о многих моментах я бы хотела забыть, но, если бы не все это, я бы не стала той, кто я есть, я бы не встретила тебя». Ее ладонь легла поверх моей. Убирать руку я не стал. Не хотел. Несмотря ни на что. Глава 37. Год 27. Ночь 12 апреля. Нью-Мехико. Алекс Северов. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Эта крылатая фраза из знаменитого романа Толстого «Анна Каренина» отлично описывала жизнь Евы. Ее мать, некогда первая красотка не то Магнитогорска, не то Челябинска, по молодости, выиграв местный конкурс красот, коих после развала СССР проводилось по 5 штук в каждом селе, быстро выскочила замуж за одного из членов жюри, а по совместительству и генерального спонсора этого самого конкурса. Впрочем, не она одна такая была. В 90-е начинающие бизнесмены, редко отличимые от бандитов, имели повальную моду на красивых тёлок. Жена, которая мисс чего-то там, была такой же статусной вещью, как 600-й мерин малиновый пиджак и 2-килограммовая золотая цепь. Ева появилась через год, уже столичной штучкой, молодая пара успела переехать в нерезиновую. На новом месте все шло хорошо, отец крутился в строительном бизнесе, мать — в салонах красоты и на тусовках. Пока не грянул 1998. Нет, наши герои не разорились, наоборот, имея некоторые подвязки, умение слушать и прислушиваться, бизнесмен неплохо заработал на валютном кризисе, что резко не понравилось кому-то сверху. Строишь, вот и строй, зачем в финансы лезешь? Да. После такого вопроса, сопровожденного предложением выплатить некую неустойку, превышавшую доход от валютной операции в несколько раз, было принято решение мигрировать. Нет, не в США, и даже не в Израиль, на Кипр. Первой переехала семья, следом — и активы. Строительный бизнес хоть и пострадал, но отчасти был спасен, в основном благодаря тому, что был записан на кучу родственников, всех отследить не смогли. Казалось бы, можно выдохнуть и наслаждаться жизнью. Море, солнце, погода круглый год радует душу и тело, культурные европейцы вокруг и все такое. Даже мелкий бизнес на месте открыл, по продаже охотничьего оружия, со стрельбищем при магазине. Но, доходы-то упали, а цена проживания и аппетиты только выросли. И здесь появился Травата. Тогда он еще не был никаким доном, так, мелкая сошка, но с большими амбициями. Сицилиец, он был замешан в нескольких аферах на родине, причем скрывался на Кипре не столько от полиции, сколько от той же мафии, с которой забыл поделиться. На родине остался сын, живший у бабушки с дедушкой. Жена не пережила роды. Конечно, пара-тройка лет, и его мелкий проступок забудется, и можно будет вернуться, но итальянцы всегда были семьянинами, воссоединение с родней хотелось ускорить. Появление русского, увлекающегося, помимо всего прочего, охотой и оружием, натолкнуло Травата на одну мысль. В Италии разгоралась война полиции и мафии, и для легализации ношения оружия последними начала применяться известная схема с ЧОПами, частными охранными предприятиями. Это когда бандиты официально состояли на работе в таких конторах, поэтому совершенно законно могли иметь при себе энное количество оружия, с не боясь быть посаженными за ношение короткоствола. Конечно, все такие конторки изрядно трясли и более-менее контролировали, особенно если открывали их лица, имеющие связи с мафией, пусть и недоказанные. Но что, если такой бизнес откроет русский миллионер? К нему вопросов явно будет меньше. Так Ева и ее семья перебрались в Сицилию. Новое дело приносило явно больше, чем магазин на Кипре, где охотников-то раз-два и обчелся. Тем более, если учесть, что в Сицилии можно было торговать не только легальным товаром. Пару лет все шло хорошо, пока кто-то из местных не решил, что приезжий уж очень широко развернулся. И одним прекрасным солнечным утром авто с русским взлетело на воздух. Травата не оставил вдову один на один с проблемами, взвалил на себя заботу и о бизнесе, и о финансах семьи. Свадьбу сыграли через год, еще через пару месяцев родилась Елена. Брак, правда, долго не продлился. Полиция нагрянула среди ночи. Дом штурмовали как какую-нибудь крепость, с бронетехникой и слезоточивым газом. Когда спецназ ворвался в комнату, мать кинулась к кроватке с малышкой. Плохое освещение, нервы на пределе, один из бойцов полоснул короткой очередью. Врачи боролись за жизнь пациентки неделю, но костлявая в итоге победила, и жизнь для Евы кардинально изменилась. Подростка отправили в закрытый католический пансионат. Нет, голову детям Библии не забивали, хотя ее там и изучали, помимо всего прочего. В основном же преподавали иностранные языки, математику, логику, философию, литературу. На хорошем, между прочим, уровне. Но пансионат брал на себя не только образовательные цели, но и воспитательные. Телесные наказания в его стенах были узаконены. Так что нежные попки, и не только, местных воспитанниц нет-нет, да розовели. Причем, нередко, в присутствии всей школы. Наказание было не только болезненным, но и унизительным. Никакой, понимаешь, ювенальной юстиции. Еву в пансионате, понятное дело, никто не навещал. Дон Травата платил за обучение, выделял ежемесячно некоторую сумму на карманные расходы, и на этом все. Поэтому Еву одновременно и удивило, и обрадовало, когда подручные Дона забрали ее из этого специфического учебного заведения накануне ее 16-летия. Девушку отвезли за покупками, затем, по салонам красоты, и как вишенка на торте, она и Дон улетели праздновать ее день рождения в Дубай. Прямо не жизнь, а сказка. Ева на какое-то время почувствовала себя Золушкой. Она забыла, что карета всегда превращается в тыкву. Тебе понравилась такая жизнь? Лучше, чем в пансионате. Я рад и уверен, что такая красотка, как ты, достойна только лучшего. Но, ты же понимаешь, что в жизни ничего бесплатного не бывает. Окажи мне одну услугу, и сможешь и дальше покупать платья в Милане и Риме и летать на частном самолете на выходные на Тенерифе. Все, что надо было сделать, это познакомиться с одним влиятельным арабом, страстным любителем молодых и девственно чистых особ. В Аи был строительный бум, на кону стоял жирный контракт, были розданы десятки миллионов долларов, и Ева была вишенкой на торте почти состоявшейся сделки. На размышления девушки дали одну ночь. А ты знал, что забавляться с подростками любят не только католические священники. Да и сами девочки, запертые в стенах в таком возрасте, нет-нет, да искали выход бурлящей энергии и сексуальности. Из мужчин у нас в пансионате пара поросших мхом садовников была, так что, возвращаться я не хотела, и если для этого надо было всего лишь переспать с каким-то богатеньким шейхом, то и черт с ним. Араб оказался джентльменом, все прошло более-менее нормально. Ева жила у него несколько месяцев, и за это время они провели вместе, дай бог, десяток ночей. Когда у тебя в гареме дюжина жен, найти силы и время на всех ой как непросто. В итоге довольны оказались все. Дон Травато получил жирный контракт. Араб записал на свой счет еще одну девственницу, а Ева получила свой первый сексуальный опыт, сбежала из пансионата и заработала свои первые 100 тысяч, которые расщедрившийся любовник перевел для нее в один из швейцарских банков втайне от отчима. Кусок, доставшийся Дону, оказался даже больше, чем он рассчитывал. И все благодаря Еве, которая, как оказалось, несмотря на отсутствующий опыт общения с противоположным полом, отлично манипулировала его представителем. Все-таки красивые женщины – это сила, а красивые и умные – это сила в квадрате. В пансионате, несмотря на все минусы, учить умели. Дон пристроил падчерицу к делу, нередко брал ее с собой на сложные переговоры. Да, иногда приходилось ложиться в постель с нужными людьми, но чаще обходилось без этого. Ева умела расположить к себе самого закоренелого циника, находила ключик к душе почти любого собеседника. Проблемы начались, когда из Штатов вернулся Влад. Писаный красавец, в Гарварде он неизменно пользовался популярностью у девушек, был звездой всех вечеринок, да и умом его бог не обделил. Амбиции и ЧСВ у парня взлетели до небес, поэтому, обнаружив, что Ева из гадкого утенка превратилась в белого лебедя, парень тут же сходу попробовал уложить ее в койку, но был послан. В ход пошел весь накопленный за 5 лет в США арсенал, от дорогих подарков и серенад под окном до грубой силы. Ева держала оборону и стойко отбивала все атаки, ибо, в отличие от Влада, думающего только о том, как почесать свое ЧСВ, понимала, что секс все только усугубит. Я бы ему дала, если бы знала, что он успокоится, но он не из таких. Пока все соки не выжмет, не отвянет. Он не думал, что я не очередная студенточка, поматросил и бросил, нам жить под одной крышей. В общем, пришлось идти к Дону и стучать на его сынка. Слава богу, Травато всегда думал головой, а не одним местом. Он быстро поставил Влада на место, тот даже неделю с фингалом ходил, видимо, не сразу папочку послушался, но от меня действительно отстал. Травато даже на пару моделей раскошелился, чтобы сын было на кого переключиться, а потом какое-то дело где-то во Франции поручил, ресторан, кажется, в Париже как раз тогда открыли. Молодых людей держали друг от друга подальше, но даже когда дела сводили их вместе, Влад вел себя подчеркнуто корректно. До Москвы. Это дело должно было стать последним на земле для семьи Травато. Дон сумел таки нажить себе влиятельных врагов, львиную долю активов у него отдали еще в 2008 году, в разгар Первого мирового кризиса. Затем был 2014 и санкционная война, из-за которой испарилось еще 2/3 бизнеса. Год назад из надежных источников стало известно, что дело сицилийца было передано в Интерпол, и он срочно свинтил в Эдем, оставив детям наказ довести аферу с элитным жильем в России до финала. Дон не собирался меня отпускать. Более того, как ты понимаешь, на новом месте ему надо было бы с нуля налаживать дела, и красотка Ева, готовая лечь под каждого, на кого укажет Дон Травата, ему бы здесь пригодилась. Не родную же дочку для этого использовать. Остаться на земле было не вариант, слишком обширные у него там связи, сложно затеряться. А вот пройти в Эдем не теми вратами, плюс, имея на руках несколько комплектов документов, это был мой шанс порвать с этой семейкой. Да, наверное, стоило тебя предупредить, но, пойми, я не могла рисковать. Мне надо было добраться до Женевы без проблем, это был мой шанс на новую жизнь. Я не думала, что Влад воспримет тебя так всерьез, и уж тем более не хотела, чтобы ты был вынужден бежать с земли сюда. У тебя же богатый отец, неужели он отказался тебе помочь? Я с 17 лет не взял и копейки у родителей. У нас несколько натянутые отношения. Как-нибудь потом расскажу. Что думаешь делать дальше? Ты мужчина, ты и решай. Ева, давно перебравшаяся ко мне на колени, каким-то чудом умудрилась свернуться калачиком. Я девочка, я хочу туфельки, платьице, сумочку, и ни о чем не думать. Но если серьезно, то можем просто сбежать. Сменим тебе документы, и все, нас никто не найдет. Если только, конечно, ты не станешь и дальше светить своим лицом перед фотокорреспондентами. Я как увидела ту статью, ну, где заложники и мексиканцы были, так обомлела. Если ты хотел скрыться, то лезть в гущу событий не самый лучший вариант. Во-первых, я тогда не знал, что за мной вообще кто-то гонится. Как-то не ожидаешь, что коллекторы тебя будут в Эдеме искать. А во-вторых, мне нужны были деньги, я сюда эмигрировал с парой сотен кью в кармане. Да и сейчас тоже в кошельке не густо, через пару недель будет подработка, вот после нее и можно будет и документами заняться, а Влада с хвоста попробовать скинуть. Деньги не проблема, у меня есть. «Нам до старости хватит», — отмахнулась Ева. «А документы, прости, ты уж точно сам себе новые не выправишь. Ты слишком правильный для таких дел, темная сторона не для тебя. Даже спорить не буду. Что касается денег, то, извини, быть на содержании я не привык. Так что сейчас мы точно никуда не уедем. Или, если хочешь, можем сделать следующим образом. Выберем место, подальше от цивилизации. Ты через пару-тройку дней, с попутным конвоем, уедешь, а я после дела, к тебе. Ну уж нет, теперь я тебя ни на шаг не отпущу, Ева строго посмотрела на меня. И вообще, я весь вечер старательно спаиваюсь, может, наконец-то воспользуешься. Я усмехаюсь, кое-как дотягиваюсь до Джек Даниэлс. Как раз на две порции, правда, уже без колы, а вместо льда давно вода, едва прохладная, так что разливаю так, не разбавляя. За удачу. И за нас. Поднимает тост Ева. За успех. Поправляю по привычке. Сильные завоевывают успех, слабые надеются на удачу. За успех. Соглашается девушка. Залпом опрокидываем бокалы. В голове приятно шумит, а по телу бежит теплая волна. Вот оно, счастье. Вместо эпилога. Год 27-й. Утро 13 апреля, Нью-Мехико, двое в пыльном пикапе, припаркованном напротив мотылька. Это точно он, что-то на фото не очень похож. Снимок старый, здесь он лет 5 назад. Если убрать очки и второй подбородок, то вроде как похож. Тем более, он особо свое имя не скрывает. Я заглянул в регистрационную книгу, Алекс Северов. Это если мы правильно вычислили его новую личность здесь. 99%, что это он. Все равно, надо удостовериться. Мы не можем ошибиться, будут проблемы. Я сделал пару снимков и уже отправил за ленточку. Когда ждать ответ? Пара дней. Может, чуть больше. Долго. Никуда не денется, он здесь ждет кого-то. Ладно, допустим, это он. Как будем работать, грубо или... Клиент предупреждал, что объект сложный, но вменяемый. Я бы поговорил сперва, а не с пугнем. Рядом с ним ошивается какой-то вояка, из стертых. Уже пробил все. Это из бывших орденских, он должен понять. Так что помехой не станет. Я бы не был так категоричен. Они, похоже, друзья. К тому же, русские. У них дружба нередко превыше правил. И все равно, считаю, что силовой вариант надо оставить на крайний случай. Парень успел заработать какую-никакую известность, еще не факт, что местный шериф позволит скрутить его средь бела дня при свидетелях. Так пусть вызовет к себе, в офис, там и упакуем. Корриган тот еще идеалист. Ставлю сотню ЭКЮ против стреляной гильзы, он нас пошлет, несмотря на все бумаги. Тогда можем принять объект на трассе. Как я понял, из города он поедет в составе колонны. Большой колонны. Не будет же он всю жизнь кататься под охраной. Ты сам прекрасно знаешь, что чем быстрее закроем контракт, тем больше заработаем. Плюс, шанс, что объект нарвется на пулю, не нулевой. Ладно. Предлагаю все-таки поговорить с ним. Если откажется ехать, тогда и будем думать. Ага, как говорят русские, главное, ввязаться в бой, а там разберемся. В точку. Тогда ждем подтверждения личности и идем на контакт. Решено. А пока, наблюдаем. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.